обосновывая грядущую революцию, которая должна стать одной из наиболее радикальных за последнее столетие, духовные вожди Востока учат, что западная культура разлагается, гниет. Но это еще не все. Правда куда хуже. Она изначально порочна, аморальна, и уже по одному этому достойна уничтожения. И она сознает свою неполноценность. Именно из-за нее западные женщины отказываются рожать. В каждом поколении природных европейцев и тех, кто переселился в Америку из Европы, все меньше и меньше. Пройдет несколько десятилетий, максимум столетий, с точки зрения истории срок ничтожный, и их земли без чего-либо вмешательства сделаются пустыней. То есть это просто медленное, растянутое во времени самоубийство. В сущности, если бы не зараза, которая оттуда идет, европейцев можно было бы и не убивать, они и так скоро вымрут. Иммигранты заселяют территории, которые освобождаются сами собой. Чего-то подобного беженцы ждали давно. Можно сказать, уже и заждались. Это было чудо, снявшее с их плеч огромный груз, спасшее, поднявшее их с колен. Здесь, где они теперь жили, они больше никому ничего не были должны. Никому ничем не были обязаны, и оттуда, откуда они бежали, на своей прежней родине, они тоже больше не были последними, наоборот, стали первыми, стали воинами и героями. Изложенная выше проповедь – первопричина бесконечных взрывов и террористических актов. В ней же объяснение того, почему все новые тысячи детей и мигрантов, отказываясь служить в европейских армиях, едут изучать военное дело домой, на родину предков. В качестве итога данной части несколько выводов. Первый. Давно известно, что именно идеи правят миром. Запад два столетия настаивал, что конкуренция, демократические ценности и свободы, либерализм, права человека есть корень, источник его силы. И настаивал успешно. Пытавшиеся усомниться, пожалуй, самый яркий пример СССР, терпели сокрушительное поражение. Но вот пришли другие люди, они сказали, что король гол, свобода не сила, а слабость. И как они сказали, так и стало. Теперь, чтобы вернуть доверие, доказать обратное, Западу понадобится немалое усилие. Конечно, я хочу, чтобы он сумел это сделать, но вопросов много. И ответы не ясны. Насколько подвижно западное общество? Насколько оно вообще способно к модификациям? Может быть, правда, что интересы различных групп в нем слишком жестко взаимоувязаны и степеней свободы нет? Но предположим, что дело не безнадежно. Не понадобятся ли столь радикальные реформы, что Запад перестанет быть тем, каким мы его знаем? Останется вывеска, суть же изменится напрочь. Последнее верный знак, что так называемые воины Аллаха, пусть они и погибли в бою над ненавидимым ими миром, одержали полную победу. Второе, о чем надо сказать. В сущности, так называемые воины Аллаха никому не нужны. Конечно, те, кто им покровительствует и их вооружают, будут горды победой, если она случится. Однако куда больше все страшатся, что после первых же неудач на Западном фронте война поменяет направление и из империалистической опять станет гражданской. Подобный сценарий представить себе проще простого. Так казаки при Разине и Пугачеве, устав воевать с персами, турками, горцами и прочими инородцами, отправлялись в поход на Москву. Там, где материки сталкиваются между собой, случается, конечно, много и важного, и ужасного. Но это периферия. Главное, без сомнения, происходит в толще самих платформ. По своей природе все конфликты внутренние. Война же с другими – способ, переведя стрелки, на время притушить разлад. После Тойнби и его учеников, мы знаем, что цивилизации, культуры настолько сложны, это настолько плотная упаковка мириад и мириад разнородных вещей, что ничего стороннего, за исключением нейтральных технических усовершенствований, перенять они не в состоянии. Собственно, ничем, кроме себя, сложившаяся культура и не интересуется. Пришлое всегда враг. Также организм реагирует на чужие клетки. Он или изолирует их, или, когда есть силы, немедля уничтожает. Культура, если и замечает соседку, то лишь как культуру варварскую, иначе говоря, антикультуру. Тем не менее, элиты, быть может, уважая в других себя, общаются между собой довольно почтительно. Когда чужие полководцы, крупные чиновники, оказываются в их власти, пленных редко отправляют на эшафот, куда чаще холят, лелеют, а заключив мир, с почетом возвращают на родину. В критических ситуациях бывает, что элиты пытаются объясниться друг с другом, но практика невелика, и получается у них плохо. Как правило, в подобных диспутах никто никого не слышит. Перед нами, как уже говорилось, классические диалоги глухих, состоящие из страстных обличительных речей, этаких яростных монологов. В конце XX века немалое их число было продекламировано на мусульманском Востоке, за редким исключением все они были обращены к христианскому Западу. Но реакции не было, и тогда в ход пошли шахиды. Смертники были тем крайним средством, что должно было заставить Запад прислушаться. В восточных речах, с какой точки ни посмотри, отнюдь не все лишено смысла. Их главные тезисы полезно привести. Однако сначала еще одна ремарка. Принято думать, что пропаганда, пусть и циничный, но эффективный инструмент из тех, с помощью коих власть управляет обществом. Управляет, во что она свято верит, ради его собственного блага, ради спокойствия и мира, стабильности и порядка. То есть это некая лапша, которую нам вполне сознательно вешают на уши. В результате же мы делаемся послушными и довольными. Пропаганда – хорошая штука. Разве плохо и разве мало для счастья, когда тебе говорят, что власть – твоя совершенство, да и ты ей подстать? Ты лучший, избранный, твоя земля святая. Именно ты всех спасешь и приведешь к райской жизни. Народы мира уповают лишь на тебя. Жизнь, однако, свидетельствует, что власть, если и дурит нас, то невольно, или, может быть, в самом начале. А так она не меньше, чем мы, во все это верит. Она до последнего надеется, что то, что она управляет исключительным народом, это чистая правда. Народ и партия точно едины, они точно один дух, одна плоть. А когда возможности обманывать себя больше не остается, когда уже никуда не уйдешь, и ясно как день, что догнав Америку по ракетам, мы хоть тресни не догоним ее по удою молока, власть впадает в форменную прострацию. Тот же 1991 год не худший пример. Первый упрек, кстати, взрывы – это еще не война, даже не преддверие войны, лишь попытка объяснить оппоненту, где и в чем он не прав, обращенный к Западу, связан именно с молоком. Сегодня мир мал и тесен. В нем все и все друг о друге знают. И надо быть очень внимательным, чтобы ненароком никого не обидеть. А когда смотришь, как ведет себя Запад, кажется, что его единственная цель во что бы то ни стало скомпрометировать восточную элиту. Доказать миру, но в первую очередь ей, что управлять можно без палки, одной лаской, увещеваниями да подкупом. Западная элита настолько обезумела, что ради унижения Востока, не колеблясь, ставит под сомнение свой собственный статус. Когда-то она легко, словно от безделицы, отказалась от естественных преимуществ, которые по праву рождения принадлежат любой аристократии. Теперь с не меньшей легкостью отказывается и от тех, что связаны с богатством. Будто стесняясь избранности, она на каждом углу кричит, что вообще не элита. Она, как все, обычная заурядная часть народа. Бравируя щедростью, она неведомо зачем в виде подоходного налога и налога на корпорации отдает больше половины того, что зарабатывает, а если учесть налоги на наследство, на недвижимость, то и две трети. Куда же идут эти деньги? Ими кормятся десятки миллионов проходимцев, даже не временных безработных, хотя и те сами виноваты, что потеряли место, а идейных бездельников, непонятно почему получающих пособие, бесплатную квартиру и бесплатную же медицинскую помощь, пожизненно получающих. Их разбирают идиоты, сумасшедшие, калеки, которые, хотя их обидели не люди, а Бог, именно от людей требуют все тех же пособий, крыши над головой и право бесконечно лечиться. Тут же с ложкой на изготовку стоят дети, которых в столь сытом обществе не желают кормить, одевать собственные родители, и сему парадоксу никто не удивляется. Вот откуда нескончаемый поток беженцев, который идет, едет, плывет, летит на Запад, и каждого из них Запад принимает, тоже соглашается дать жилье, кормить, поить, обучать и лечить. Разве это не прямое издевательство, глумление над Востоком? Ведь слабые и малые родом оттуда и там, а не у чужого дяди они должны искать милости и покровительства. Второй ряд претензий связан с патологической беспечностью, еще год назад царящей во всем, что так или иначе связано с порядком и безопасностью. Кому нужны никем и ничем не ограниченные свободы, права человека? Кому хорошо от презумпции невиновности, благословляя которую тысячи и тысячи заведомых убийц, насильников, торговцев наркотиками здравствуют на воле? Можно ли чувствовать себя спокойно, например, в Америке, где люди поколениями живут, не имея никаких документов, то есть сами по себе, без учета и контроля, или в той же выше не раз помянутой Швеции, где ты, не глядя, частное здесь владение или нет, можешь везде ходить, ставить свою палатку, ловить рыбу, можешь рвать, только не на продажу, любые ягоды в чужих садах и любой овощ в чужих огородах. Все это власть имущие на Западе в интересах народов, которыми они управляют, допускать права не имели. Надо сказать, что благодаря террористическим актам Восток, наконец, был услышан. Западная элита быстро поняла, что, не вняв советам, которые ей дают, она погибнет вслед за советской, уйдет в небытие. То есть Восток, увы, давно победил, победил после первого взрыва. Запад ясно увидел, что перенять опыт соседей, к его же выгоде и теперь с немалым энтузиазмом, идет новым путем. Именно влиянием восточного стиля я объясняю начавшееся во многих западных странах сокращение налогов, в результате чего в той же Швеции, где максимальный заработок при Пальме отличался от минимального лишь в 5 раз, сейчас он отличается уже в сотни, в других странах нередко и в 1000. Параллельно с уменьшением налогов уменьшаются пособия, растет возраст выхода на пенсию, а сами пенсии сокращаются, то есть демонтируется немалая часть социалки. Еще разительнее изменения в областях, связанных с безопасностью. Былая беспечность растворяется как дым. В Америке создается грандиозное Министерство безопасности, вводится обязательное удостоверение личности, снимаются отпечатки пальцев, фотографируется радужная оболочка глаз, прослушиваются телефонные разговоры и разговоры, которые ведут между собой компьютеры. До конца жизни будет храниться каждое твое обращение в банк. В общем, во всем, что может быть важно, за тобой начинают следить, причем вполне профессионально. решается дело и с эмигрантами. Безусловно, победа Востока, что от двери, через которую беженцы попадали на Запад и которая раньше была широко открыта, сейчас осталась узкая щелка. Скоро, по-видимому, захлопнется и она. А дальше, если и будут кого-то пускать, то лишь действительно нужных. Некогда в СССР либеральные экономисты, философы, политики мечтали, что вот-вот наступит новая эпоха. Начнется конвергенция между социалистической системой и западной. Будущее общество возьмет лучшее от каждой. В итоге люди и там, наконец, будут счастливы. Той конвергенции мы не дождались. Или Запад 60-х, 70-х годов и был ее результатом, просто мы этого не поняли. Ныне же, прямо на наших глазах идет конвергенция между западным обществом и восточным. И как много шагов навстречу придется пройти Западу, прежде чем все упокоится, сказать нелегко. Те упреки, которые я перечислил выше, верхушка айсберга, принадлежат они весьма и весьма вестернизированной восточной элите. Элите, по примеру Ататюрка, пытавшейся модернизировать свои страны. Партия Баас, имеющая на Западе дома, виллы, по многу месяцев едва ли не каждый год живущие в Парижах и Лондонах, связанные делами, общими интересами с европейскими и американскими компаниями, политиками. Однако за несколько последних лет через мул, имамов, шейхов, разного рода других духовных учителей, через настроенных весьма традиционалистски студентов и профессуру, все это спустилось вниз к людям, которых на Востоке принято называть «улицей» в кавычках. И уже здесь, на и от так называемой улицы, впитав ненависть миллионов и миллионов, приобрело иной, куда более жесткий и решительный колер. В новом виде и в статусе народной воли оно возвратилось наверх, к власть имущим. Прежние увещевания теперь зазвучали как приговор, который одна культура выносит другой, и как выводы, которые из этого приговора с неизбежностью следуют, оформленные вежливо, в соответствии с дипломатическим протоколом, они выглядят примерно так. Сначала преамбула. Ее цель раз и навсегда лишить западную элиту чувства правоты, заставить ее понять, что мир, который она выстроила, во всех смыслах неудачен, в нем никто не счастлив, никто, несмотря на бесконечное его богатство, недоволен жизнью. То есть западная элита и в том, что касается лично ее, и в том, что касается народов, которыми она управляет, полный банкрот и должна уйти, уступить место другим, которые лучше ее знают свое дело. Как уже говорилось раньше, даруемая пропагандой вера в себя – великая вещь. Стоит правящему классу на Западе усомниться в том, что он самый сильный, красивый, умный, что он первый парень на деревне, с ним кончено. Не усомниться же будет очень и очень трудно. Первые два аргумента со стороны, но они весьма показательны. Беженцы и иммигранты, которые, повторюсь, самим фактом своего бегства вынесли приговор стране и культуре, в которой выросли, через несколько лет, уже выучив язык и осмотревшись на новой родине, вдруг резко меняют оценки. То есть люди, больше кого-либо западной элите обязанные, от нее отворачиваются. В этом объяснение и единственная причина, почему они отказываются ассимилироваться, почему дочерей они выдают только за своих и стараются воспитать так, чтобы те и не думали снимать чадру. Наконец, почему их сыновья, изучив военное дело на прежней родине, готовы сражаться с родиной новой? О том же говорят и шахиды. Сотни их, без колебаний, отдают жизни, чтобы засвидетельствовать правоту Востока. На Западе подобных защитников не сыщешь днем с огнем. Правда, от этих доводов можно отмахнуться, списав все на дикость и фанатизм некоренных, пришлых. Однако и у своих, причем сплошь от элиты до простого народа, если верить статистике неврозов, наркомании, алкоголизма, самоубийств, в конце концов, если верить опросам, где людей просто спрашивают, довольны ли они жизнью, картина будет малорадостная. Когда-то в 17 веке, встав на путь революции, во имя равенства, разом сломав сословные перегородки, Запад получил немалые дивиденды, не знающие никакого удержу технический прогресс. Но и плата оказалась немалой. Мир, который был выстроен благодаря этим открытиям и усовершенствованиям, трудно назвать счастливым. Бесконечная изменчивость убила ту стабильность, что необходима человеку для покоя, для уверенности в завтрашнем дне. Все. И отношения с семьей, и работа, и твое положение в обществе сделалось зыбким, непрочным, неосновательным. Все и в любой момент могло быть поставлено под сомнение, потеряно на ровном месте. Еще одна важная вещь. На Востоке твоя судьба почти целиком определяется положением родителей. То есть путь, который надо пройти, чтобы знать, что ты осуществился и жизнь удалась, невелик. Вполне соразмерен с краткостью человеческого века. Он настолько мал, что обычно тебе хватает времени, сил и на работу, и на то, чтобы радоваться жизни. Ловить кайф от женщин и детей, друзей и еды, кофе и дома, в котором живешь. Другое дело на Западе. Здесь, после слома барьеров, исправно членящих общество на небольшие ячейки, этот путь сделался едва ли не бесконечным, и успешно справиться с ним удается немногим. Остальным приходится признать, что они обыкновенные неудачники. Всю жизнь ты в поте лица работаешь и работаешь, гоняясь за каким-то фантомом, тянешься, тянешься вверх. К вечеру ты так вымотан, что нет сил ни на то, чтобы пойти куда-нибудь с женой, ни на то, чтобы поиграть с ребенком, только добраться до постели. Не жизнь, а бесконечная гонка, в которой по незабвенному Паркинсону ты каждый день пытаешься прыгнуть выше головы. И от этого, от того, что ты вечно на пределе или даже выше своего потолка, еще большая неуверенность. В общем, ты живешь, не видя, не слыша почти ничего, что по природе человека приносит ему радость. А зачем? Для кого? Непонятно. От этих укоров, вкупе с нелишенными сочувствия философствованиями до террора, путь оказался удивительно прям и короток. Проложила его так называемая улица. Ее простое убеждение, что Европа, Америка, отчасти мы, Россия, для мусульманской кумены нечто вроде по и заграничья, эдкая ничейная земля, будущая колония, где не существует законов и норм, где все разрешено и прав один только сильный, словом, снова отбор в самом его чистом виде. Конечно, многое из вышесказанного можно попробовать не замечать, другое списать на пропаганду, но мир устроен так, что спрятаться от него трудно. Да, Запад еще силен, и сейчас его чаще не пугают, а манят. Главный вопрос пока – насколько глубокие изменения потребуются, чтобы со всем этим справиться? Готов, способен ли он на них? Конфликт становится внутренним уже на Западе. И что будет представлять собой западное общество после нововведений? Угроза особенно серьезная, потому что то, чем искушают нашу элиту, да и нас самих, спокойная, стабильная жизнь, жизнь, полная семейных радостей, прочих удовольствий, весьма соблазнительна.